Но все повторилось. Через несколько минут она прикрутила звук и стало тихо. «Я лягу в гостиной», — сказала Линда. Ночью еще дважды врубалась музыка. Один раз русская осмелела и не выключала ее полчаса. Смешно-то смешно, но неприятно. Безумный человек взялся нас ненавидеть. Можно ждать чего угодно. Такое было у нас чувство. Однако до следующего случая прошла неделя. Мы выставили несколько цветков в горшках на подоконник на нашей лестничной клетке. Строго говоря, это часть общей территории, и не наше дело ей распоряжаться, но этажом выше так уже сделали, да и кто станет возражать против того, чтобы навести немного уюта в нашем холодном подъезде? Через 2 дня цветы пропали. Пропали и пропали, ладно, но сами горшки достались мне от прабабушки. Я забрал их из дома в Кристиансане после смерти бабушки, в числе всего нескольких предметов, поэтому меня слегка раздражало, что они вдруг пропали или их украли. Но кто крадет в наши дни цветочные горшки? Или их убрал кто-то, недовольный нашей инициативой с цветами? Мы решили повесить записку на доске объявлений внизу и спросить, не видел ли их кто-нибудь. Уже вечером записка была испещрена проклятиями и руганью, написанными синими чернилами на корявом шведском. «Мы обвиняем жильцов в воровстве? Пусть мы тогда убираемся отсюда немедленно! Кем мы себя, сукко, вообразили?» Еще через несколько дней я взялся собирать пеленальный столик, икейский. Это предполагало, что я буду стучать молотком. Но поскольку времени было 7 вечера, то проблем я не видел. А зря. Потому что не успел я сделать первые несколько ударов, как кто-то стал колотить по трубе. Русская протестовала против нападок на нее, как она, очевидно, истолковала ситуацию. Перестать собирать из-за этого столик я не мог и продолжил. Через минуту внизу хлопнула дверь, и русская возникла у нас на пороге. Я открыл ей. «Как мы смеем жаловаться на нее, когда сами такое устраиваем?» Я попытался объяснить, что есть разница. В 7 вечера собирать пеленальный столик или посреди ночи врубать на запредельную громкость музыку, но никто меня не услышал. Глядя сумасшедшими глазами и размахивая руками, она наращивала тяжесть обвинений. Она спала, а мы ее разбудили. Мы думаем, что мы чем-то ее лучше, а вот нифига подобного. С того дня она взяла этот метод на вооружение. Заслышав малейший звук из нашей квартиры, пусть даже мои тяжелые шаги, она начинала неистово колотить по трубе. Звук был назойливый, как больная совесть, особенно потому, что виновник его оставался невидим. Я ненавидел это. У меня было такое чувство, что меня нигде не оставляют в покое, даже в моей собственной квартире. Приблизилось Рождество, и в квартире под нами стало тихо. Мы купили елку на базарчике в Хюмле-Гордоне. Уже стемнело, воздух был нашпигован снегом, на улицах происходила типичная предпраздничная толчия, когда люди проплывают друг мимо друга, не замечая никого и ничего. Мы выбрали елку. Продавец, одетый в комбинезон, упаковал ее в сетку, чтобы удобнее было нести. Я расплатился и закинул сверток на плечо. Только тут я задумался, не великовата ли она. Спустя полчаса, много раз сделав остановки по дороге, я втащил елку в квартиру. Увидев ее в гостиной, мы захохотали. Она была огромная. Мы купили себе гигантскую елку, хотя, может, это было и не так глупо. В этом году нам предстояло в первый и последний раз праздновать Рождество вдвоем. В самый праздник мы наелись шведских традиционных угощений, которые привезла нам Линдина мама, распаковали подарки и посмотрели цирк Чаплина. потому что уже купили себе полное собрание его фильмов. В рождественские каникулы мы смотрели их, ходили на дальние прогулки по безлюдным улицам, ждали, ждали. Русскую соседку мы забыли. Внешнего мира в эти дни для нас не существовало. Мы съездили к Линдиной маме, провели там несколько дней, а вернувшись домой, принялись готовить новогодний ужин, на который мы ждали Гейра с Кристиной и Андерса с Хеленой. С утра я убрал квартиру, сходил в магазин за продуктами, погладил большую белую скатерть, расставил стол на одну доску и накрыл его, начистил серебро и подсвечники, разложил салфетки, поставил вазы с фруктами, чтобы к приходу гостей в 7 вечера все блестело и сверкало подлинной буржуазностью. Первыми пришли Андерс и Хелена с дочкой. Мама Хелены учила Линду, и хоть она на 7 лет младше Хелены, они сдружились. С Андерсом Хелена была вместе уже 3 года. Хелена — актриса. А Андерс... Он криминальный тип. Когда я открыл им, они стояли за дверью с красными-красными лицами, с мороза. «Здорово, старик», — сказал Андерс. На нем была меховая ушанка, объемный синий пуховик и туфли на тонкой подошве. Не эталон элегантности, но странным образом Андерс составлял достойную пару Хелене, которая в своем белом пальто, черных высоких сапогах и белой меховой шапке, он им эталоном, безусловно, была. Рядом с ними сидел в коляске их ребенок и смотрел на меня серьезно. «Привет», — сказал я и заглянул девочке в глаза. Ни одна мышца ее лица не дрогнула. «Заходите», — пригласил я и отступил на шаг. «Можно мы коляску в квартиру закатим?» — спросила Хелена. «Конечно». «Пройдет? Или открыть вторую створку двери?» Пока Хелена возилась с коляской, протискивая ее в дверь, Андерс в коридоре снимал с себя верхнюю одежду. «А где сеньора?» — сказал он, растирая руки. «Отдыхает», — ответил я. «Все в порядке?» «Да». «Отлично», — сказал он. «Ну и холодрыга на улице». Крепко вцепившись руками в перекладину коляски, к нам в коридор въехала юная девица. Хелена поставила коляску на тормоз, вытащила девочку, и пока та замерла на полу, сняла с нее шапку и расстегнула молнию на красном комбинезоне. Под ним на ней было синее платье, белые колготы и белые туфли. Из спальни вышла Линда с сияющим лицом. Она поцеловала Хелену, а потом они долго обнимались, глядя глаза в глаза. «Какая ты красавица!» — сказала Хелена. «Как тебе удается? Помню, когда я была на 9-м месяце. Просто старое платье для беременных», — ответила Линда. «Тебе очень идет. Красавица!» Линда довольно улыбнулась, потянулась вперед и чмокнула Андерса. «Шикарный стол!» прокомментировала Хелена, входя в гостиную. «Вау!» Не зная, куда себя деть, я пошел на кухню якобы что-то проверить, но на самом деле переждать, пока все войдет в берега. Но тут же снова позвонили в дверь. «Ну?» — сказал Гейр, когда я открыл ее. «Успел все отмыть?» «А чего это вы сегодня? Мы же на понедельник договаривались». «У нас народ собрался Новый год отмечать, так что вы прямо не кстати», — ответил я. «Ну ничего, попробуем вас как-нибудь втиснуть». «Привет, Карл Уве», — сказала Кристина, целуя меня. «Вы в порядке?» «Еще в каком?» — сказал я и отошел от двери, чтобы они могли раздеться. Тут и Линда вышла с ними поздороваться. Еще несколько поцелуев, еще снятые пальто и ботинки — наконец все заходят в гостиную, где несколько минут дочка Хелены и Андерса, ползком изучающая местность, служит спасительным объектом всеобщего внимания, но потом ситуация приходит в норму. «Я гляжу, вы рьяные хранители рождественских традиций», — сказал Андерс, кивая на елку в углу. «Отдали за нее 800 крон», — сказал я. «Так что будет стоять, пока в ней жизнь теплится. Мы денег на ветер не бросаем». Андерс зажал. Господин директор начал шутить. «Да я не переставал. Просто вы, шведы, ни черта не понимаете из того, что я вам говорю». «Ага. Сначала я вообще ни слова разобрать не мог». «Так вы в этом году купили елочку для нуворишей?» — спросил Гейр, пока Андерс тараторил на псевдонорвежском, как это всегда делают шведы. «Побольше к джемпе, иногда гуд, который для шведского уха звучит комично, и все это с энергией и энтузиазмом и задирая интонацию в конце каждой фразы». Примечание. «К джемпе» переводится с норвежского как «очень» или «великан». Соответствует шведскому «джате». «Гуд» — мальчик, норвежский. Конец примечания. Это, естественно, не имело ничего общего с моим диалектом, из-за чего они называли его «нюнорском». Примечание. «Нюнорск». Второй официальный язык в Норвегии. Первый называется «букмол». Конец примечания. «Мы нечаянно», — сказал я и улыбнулся. «Такая огроменная елка ни к чему. Признаю ошибку. Но когда мы ее покупали, она казалась гораздо меньше. Когда уж сюда притащили, поняли, до чего она здоровая. Признаюсь, у меня всегда были большие проблемы с определением размеров на глаз». «Андерс, а ты знаешь, что такое гджемпе?» — спросила Линда. Он покачал головой. «Я знаю авис, гуд и винду». Примечание. «Авис» — газета, норвежский. «Гуд» — мальчик, норвежский, искаженный. «Винду» — окно, норвежский. Конец примечания. «Представь себе, это наше джатте. Гджемпестор значит «очень большой». Линда боится, что я мог обидеться. Или чего это она?» «Я только через полгода поняла, что это одно и то же слово», — продолжала она. «Наверняка есть куча слов, которые я считаю понятными, а на самом деле не понимаю. Я боюсь подумать, как я 2 года назад переводила Сеттербакена. Тогда я норвежского вообще не знала». «А Гильда?» — спросила Хелена. «Нет, она знала меньше моего. Но я не так давно открыла книгу. Первые страницы вроде все нормально, кроме одного слова. Я краской заливаюсь, когда думаю об этой ошибке. Я перевела «стуа» — гостиная, как «стуга». Примечание. «Стуга» — домик, избушка, шведский. Конец примечания. Получилось, что он сидит в домике, а не в гостиной, как в тексте. «А как будет «стуга» по-норвежски?» — спросил Андерс. «Хитте», — ответил я. «О, хитте, да, есть разница», — сказал он. «Но никто нам на вид не поставил», — сказала Линда. Она смеялась. «Кто хочет шампанского?» — спросил я. «Давай я принесу», — сказала Линда. Принеся бутылку, она составила вместе 5 бокалов и начала снимать металлическую сетку, слегка отвернувшись и прищурив глаза, словно бы ожидая, что пробка выстрелит в потолок. Но она ткнулась ей в руки с мокрым хлопком, и Линда занесла бутылку, из которой выпирала шампанское, над бокалами. «Хай класс», — сказал Андерс. «Я когда-то давно работала в ресторане», — сказала Линда. «А вот с наливать у меня беда. Глазомера не хватает, и разлить вино по бокалам вечно превращалось в лотерею. То перелью, то не долью». Она выпрямилась и стала передавать нам по одному еще пузырящиеся бокалы. Себе она налила безалкогольного. «Скол! И добро пожаловать!» Примечание. «Скол! Традиционный скандинавский застольный тост. Конец примечания. Мы чокнулись. Когда шампанское было выпито, я пошел на кухню заняться омарами. Гейр пошел со мной и уселся на стул у кухонного стола. «Омары», — начал он. «Поразительно, как ты мигом перестроился на шведскую жизнь. Я прихожу к тебе в Новый год, ты живешь тут всего 2 года и подаешь традиционную шведскую еду». «Я не совсем один составлял меню», — ответил я. «Да, я знаю», — сказал он и улыбнулся. «А мы с Кристиной однажды устроили мексиканский Новый год». «Я рассказывал?» «Рассказывал», — сказал я, разрезал омара пополам, выложил на блюдо и взялся за следующего. Гейр заговорил о своем сценарии. Я слушал вполуха. «Да?» Вставлял я время от времени, показывая, что слушаю и слышу, хотя внимание мое было приковано к омарам. О сценарии он не мог говорить со всеми подряд. Шанс представлялся ему только со мной наедине. Сейчас или когда я пойду курить. Он написал первый вариант сценария, работал над ним 1,5 года, и я его прочел и написал свои замечания. Они были подробные, обширные, на 90 страниц, и тон их, к несчастью, часто отдавал сарказмом. Я думал, что Гейр может стерпеть все, но это я плохо подумал. Никто не в силах стерпеть все. Особенно же трудно вынести сарказм, когда речь о твоей работе. Но я ничего не мог с собой поделать. У меня с экспертными заключениями та же проблема, меня вечно тянет язвить. Проблема Гейрова сценария, которую он сам знал и признавал, была в чрезмерной отстраненности от действия и в недосказанности. Помочь тут мог только свежий сторонний взгляд. И вроде он его и получил, но ироничный, слишком саркастичный. Возможно, мной двигало неосознанное желание поквитаться с ним, а то он вечно «все сам знаю, пожалуйста». «Нет». «Нет?» «Я извиняюсь, правда», — сказал я, положил 3-го омара на спину и распорол брюхо ножом. «Панцирь здесь мягче, а внутренности такой консистенции, как будто их сделали искусственно из какого-нибудь художественного пластика. И в самом красном цвете тоже было что-то от искусства. А мелкие изящные детали, вроде бороздок на клешнях или похожий на латы хвост, разве не могли они быть созданы в мастерской какого-нибудь художника Возрождения?» «И правильно делаешь», — ответил Гейр. 10 Богородиц для исцеления твоей грешной злой души. Вот ты представь себе, каково это». Каждый божий день сидеть с твоими комментариями и добровольно сдаваться на осмеяние? Ты совсем идиот или что? Ну, я, наверное, как раз он, но... Это чисто технический вопрос, — сказал я и посмотрел на него, взрезая ножом панцирь омара. Технический, технический, тебе легко говорить. Ты можешь поход в туалет изображать 20 страниц подряд, и народ будет читать с горящими глазами. Думаешь, каждый так умеет? Многие ли писатели отказались бы делать так же, если бы умели? Из-за чего, по-твоему, народ резвится с модернистскими стихами, где по 3 слова на странице? Да просто они ничего другого не могут. И не говори, блин, что ты этого до сих пор не понял. Если бы они могли, то делали бы. А ты можешь, но не ценишь это умение». Его ты ставишь низко, а по-настоящему мечтаешь стать эссеистом. Да эссе каждый может написать. Это легче легкого. Я посмотрел на белое мясо с красными нитками. Оно открылось, когда панцирь раскололся. Почувствовал слабый запах соленой воды. «Ты говоришь, что не видишь букв, когда пишешь, верно?» Продолжал Гейр. «Я, блин, ничего кроме них и не вижу. Они сплетаются в паутину перед глазами. Через нее, понимаешь, наружу ничего не прорывается, все растет внутрь, как вросший ноготь». «Ты сколько над ним работал?» — спросил я. «Год». «Один год? Да это, считай, ничего. Я пишу уже 6 лет, а предъявить могу одно эссе об ангелах на 130 страниц. Приходи в 2009-м, если хочешь найти во мне больше сочувствия. Тем более, что часть, которую я прочитал, мне понравилась. Потрясающая история, отличное интервью. Ее надо только переработать». «Ха!» — сказал Гейр. Я положил на блюдо 2 половинки омара в панцире. «Ты в курсе, что это единственный компромат, который у меня на тебя есть?» — сказал я и взялся за последнего омара. «По-моему, тебе известна еще пара вещей, о которых лучше не распространяться». «Нет, то совсем по другому ведомству проходит». Он засмеялся громко и от сердца. Потом несколько секунд молчал. Он же не мог обидеться. Я принялся выковыривать омара ножом. «Его так легко не поймешь». «Если ты меня обидишь, — сказал Гейр однажды, — то ни за что об этом не узнаешь». Он был гордым, сколь и заносчивым, высокомерным, сколь и верным. Друзей он терял пачками, возможно, потому что с пути не сворачивал и не боялся говорить, что думает. А думая его, всем или почти всем были не по душе. Зимой прошлого года мы пережили непустячный разлад. Когда мы шли куда-нибудь в бар, то в основном молча сидели на табуретках у стойки, а если что и бывало сказано между нами, то обычно его едкое замечание в мой адрес или о моих делах, ну и я не оставался в долгу. Потом он пропал с радаров, а через 2 недели позвонила Кристина и сказала, что он в Турции, собирает материал для работы и вернется через несколько месяцев. Я удивился, это было неожиданно, и почувствовал себя задетым, что он ничего мне об этом не рассказал. Еще несколько недель спустя друг пересказал репортаж норвежского телевидения из Багдада. Там у Гейра брали интервью как у участника «Живого щита». Примечание. «Живой щит» — акция европейских добровольцев в Ираке в 2003 году. Конец примечания. Я улыбнулся про себя. Это было очень в его духе, но так и не понял, почему он хотел скрыть все от меня. Потом выяснилось, что я каким-то образом обидел его. В чем состояла обида, я так и не знаю. Но когда он 4 месяца спустя, проведя несколько недель под бомбежками, вернулся в Стокгольм с тонной кассет с интервью, все стало как прежде. Осенняя и зимняя хандра, походившая на кризис, исчезла. Мы возобновили дружбу, и она началась с чистого листа.